Натворил он там что-то, графа какого-то убил. Причем, жестко так, отрубил руки, выколол глаза, а потом скормил труп свиньям. А, перед этим еще вырезал сердце и съел его в сыром виде. Так говорят, по крайней мере. Вася улыбнулся. Про него тоже много всяких небылиц навыдумывали, у страха глаза велики, но все же какая-то тревога забралась таки в сердце при этих мыслях, а на душе, совсем не к месту, заскребли кошки. Что-то было зловещее в том покосившемся особняке, который стоял вдалеке от обжитых мест. Да и болота эти, черт их дери, действуют на нервы, как те нарывы на заднице. Не нравилось ему все это. «Притули у обочины, поссать выйду», — приказал он Шкету и уже почти взялся за ручку. «Парни, тут еще рюкзак какой-то лежит. Смотрели, что там?» — подал голос сидящий на заднем сиденье четвертый пассажир вездехода, Степка Полкалады. «Не, глянь, может там пожрать чего есть. С утра не ворсинки во рту. Росинки, дебил, ворсинки у тебя на жопе. Да там не ворсинки, а космы уже». В салоне раздался дружный хохот. Насмеявшись вдоволь, Степан положил рюкзак к себе на колени, распахнул горловину и сразу же с визгом отбросил его в сторону. «Фу, мля, придурки, кто туда дохлого кота засунул? Убью, суки». Через секунду он успокоился, поднял рюкзак и за лапку вытащил из него совсем уж необычного кота в распашонке и брючках. «Вот уродец, смотри, ребзя, бритый кот». В этот момент глаза странного кота открылись. Селяне разбрелись по своим делам, и у околицы остались только мы втроем, я, староста и Краснов. А, ну еще посреди площади по-прежнему стоял Егор. Похоже, парня накрыло не на шутку. До сих пор очухаться не может. Я молча провожал взглядом удаляющиеся от села две машины с прицепами и вездеход. Нужно немного подождать. Пусть доедут хотя бы до перекрестка, чтобы потом проще было отгонять все это в имение. Тем более, делать это придется одному Краснову. Мне и самому не помешает как-нибудь научиться управлять этими современными образчиками самоходного транспорта. В целом, такое приобретение меня устраивало. И более того, оно было справедливым. Победитель всегда берет свою плату. Транспорт мне понадобится, только пока его лучше куда-нибудь припрятать. Мало ли какие здесь действуют законы, в них я еще даже не разбирался. Если как с крестофонами, то тогда техника может состоять на учете, и просто так взять и экспроприировать ее в личное пользование нельзя. В моем мире подобных заморочек не было. Разбил вражеское войско, можешь смело забирать все, что ему принадлежало. Надо прояснить этот момент. И что ж теперь делать-то? В жандармерию обращаться бесполезно, пробовали уже. У них там все схвачено. Раз территория нейтральная, то и законы никакие не действуют. Додумался же кто-то земли так распилить, убивался староста. Хоть наемников для охраны нанимай. Мы и так 2 года кого ни попадя кормили, когда вы ушли. Все гвардейцы разбежались, без хозяйской руки. Самим приходилось отбиваться от мелочи, но эти-то при оружии. Да и маги, чтоб их. Слова старосты всколыхнули воспоминания Григория. Имение и вправду стояло на ничейных землях. Последний указ императора, 2-летней давности, предписывал вкладываться в развитие облагаемых налогом земель, и многие князья просто скорректировали свои границы, попросту выкинув проблемные территории, такие, как, например, болота или засушливые участки почвы. О судьбе живущих на них людях, естественно, никому не было дела. Именно это и случилось с имением Пугачевых, оно просто в одночасье повисло в пустоте, до некоторых пор, и это обстоятельство мне определенно нравится. Вряд ли кто-то будет здесь проводить полноценное расследование. Пропала шайка приблуд, да и пропала, кому какое дело. Все нормально, не переживай, будет своя и гвардия, и охрана, все будет, но не сразу, а то, что у нас сейчас забрали, вернем, ничего не пропадет. Староста взглянул на меня, как на размечтавшегося ребенка, и тяжело вздохнул. Колонна машин вдруг остановилась. До слуха долетели звуки беспорядочной стрельбы и вопли. «Ой, чего это там, ваша светлость?» Юра приложил к лбу руку, чтобы получше рассмотреть, что там такое творится. «Вот и вернули». Я качнулся на пятках. «Что вернули? Вы же не думаете, Юрий Степанович, что я просто их отпустил? Там мои люди, и только что они вернули все наше имущество. Как я и говорил, вам стоит больше доверять моим словам. Да там вроде никого и не видать, ваша светлость». Староста продолжал вглядываться вдаль. «Их не видно, но они есть. Все, и нам пора выдвигаться». К этому времени на перекрестке воцарилась полная тишина. Ни криков, ни пальбы, ни движения. только одиноко стоящая фигурка маленькой нежити, которая спустя несколько секунд забралась в вездеход и юркнула обратно в рюкзак. Но этого, конечно же, никто не видел. И еще я почувствовал, как в меня вливается энергия поверженных врагов, будто кто-то невидимый взял и открыл кран на полную. Я взглянул на индикатор Изиды, полностью темный, вот и добегался. Теперь жди сюрпризов. Убедившись, что машины так и остались стоять на обочине и никуда не сдвинулись, староста изменился в лице. И вправду, так это ж трупы теперь убирать придется. Уберем, похороним, все как полагается. Земли же ничейные, само собой. Посвящать старосту в свои тайны я не собирался, возможно потом, но прежде нужно убедиться в его надежности и верности, не всему роду, а именно мне. Вряд ли он обрадуется, что служит некроманту, ударит моча в голову и побежит жаловаться. Ничейные, вот и вопросов ни у кого не возникнет. Граф просто защищал свои владения. А я кто, граф? Немного помолчав, ответил староста, как будто до него только что дошел смысл моих слов. Ну так это другое дело. Вот так иногда случается. Граф без своего князя. Пока не забыл. Охотники в селе есть или все только скотники? Так вот Аглая с бородой и есть. На медведя ходит. Иногда пробой чистит. Егор еще, но он больше по ловушкам спец. Селки, ямы на кабанов. Их от работы пока отстрани. Пусть с сегодняшнего дня за окрестностями приглядывают. Раз охотники, то и с арбалетами справится. Их у нас теперь целых три будет. Ночью мои ребята сторожить будут. Сделаем. Кстати, ловко вы, с Егором, ваша светлость, до сих пор с места сойти не может. Хоть так ума прибавится. Уже прибавилось. Я с ним еще потом пообщаюсь. Дело для него у меня найдется. Кстати, его и пришли вечером за арбалетами, верхом на хряке. Я улыбнулся и уже шепотом добавил. И давай уже без светлости, когда наедине беседуем. «Просто Григорий». Староста кивнул и посмотрел по сторонам, будто опасался лишних ушей. «Григорий, вы бы так больше не говорили, что он сын мой внебрачный. Если вам не сложно, не сочтите за наглость». «А чего? Так и есть?» «Да», — увел взгляд в сторону староста. «Нагулял по молодости. Вы когда вслух об этом сказали, мать его чуть не посидела вся, тайна же, сами понимаете. У нее супруг, у меня жена. Грех, каюсь. Помогаю, как могу». Украдкой, у меня-то законных нету, не можем мы, ну вот что тут скажешь, как в воду глядел, может, его тоже к бабке Агафье сводить, а у скотника нашего, Павла Матвеевича, много детей, почему-то вдруг захотелось проверить одно очень интересное предположение, шестого родили, по осени, а чего случилось, вот пройдоха старый, себе у знахарки попросил, а для свиней не может, да нормально все, поздравь его от меня. Колесо пока на склад уберите, заберу, как понадобится, все, нам пора, Егора подождите, пусть арбалеты сразу заберет, чтоб не мотаться. Я проводил старосту взглядом и повернулся к Краснову, тот все это время топтался неподалеку. Расскажи-ка мне, Миша, как узнать адрес по номеру Кристофона? Происшествие с нападением бандитов многое поменяло в моих планах, два случая за неполных два дня, это слишком даже для меня, и я не удивлюсь, что это только начало. Номер барона Зимина, который я переписал с артефакта связи после первого нападения, относился к Томску. Точнее установить было нельзя. Краснов пояснил, что каждый одаренный имел привязку к своему княжеству и эту самую привязку можно было определить только по первым трем цифрам номера его Кристофона. Так что, мой недоброжелатель по-прежнему остается жить, а мне предстоит проделать колоссальную работу. Во-первых, нужно срочно организовывать какое-то подобие народной дружины. Пусть это будет 5-6 человек, но зато проблема с такими вот мелкими стервятниками отпадет сама собой. Да и небольшая встряска никому не помешает. Будут обходить рубежи, хотя бы со стороны дороги. Во-вторых, история с ничейными землями тоже стоит внимание, и не только из-за желания некоторых порезвиться на свободной от законов территории. В будущем, когда род Пугачевых начнет процветать, а земли приносить пользу, взор князей все равно обратится на своих маленьких соседей, и тут уже придется туго. Поэтому нужно как-то узаконить свое право на независимый статус. В-третьих, команда у меня уже какая-никакая есть, и следует собрать некое подобие совета, только принимать решения в нем буду исключительно я, а остальные разве что советовать и выполнять указания. До полноценной когорты князей, присягнувших темному престолу, еще далеко, да и не нужен он, по понятным причинам. Кроме этого, мне срочно нужны люди. Всякий сброд нагонять я не собираюсь, а вот на жителей таких же ничейных земель стоит обратить внимание. Работы предстоит много, от строительства до выращивания урожая. Да и вообще, есть смысл сыграть на будущее, простимулировать браки и назначить награду за каждого рожденного ребенка. Странно, конечно, звучит, деньги за детей, но об этом стоит подумать. И самое главное, поголовье нежити, его тоже нужно пополнять. У меня есть как минимум 2 человека, которые теоретически имеют способности к моему дару. Пусть они выполняют обязанности, связанные с некромантией. Тот же Тютюлин, например, как разумный гуль, он может взять на себя обязанность распределять нежить на разные работы, в том числе патрулирование. Даже больше, я обучу его некоторым манипуляциям с энергией, и он сам сможет обращать в нежить и закрывать потребности без моего участия, а я сконцентрируюсь на более масштабных вещах. Игнат, с ним все неоднозначно. К ходячим мертвецам он относится спокойно, я бы даже сказал с исследовательским любопытством, а в случае с Хрустиком, так вообще с теплотой. К тому же, парень неплохо разбирается в местных технологиях. Его можно привлечь к созданию узкопрофильной нежити, или той же высшей. Я так понимаю, до своей армии мне еще далеко, а вот небольшой отряд из умертвий вполне можно потянуть. Хрустик сработал чисто. Я даже немного почувствовал за него гордость. Умертвил сидящих в вездеходе бандюков и перебрался на соседние машины. Бедняги даже не поняли, откуда к ним пришла смерть. Я передал Егору 3 трофейных арбалета и коробку болтов и наказал отстрелять каждому из охотников по 20 выстрелов. Драчун больше не кичился своей силой. Молча выслушал, кивнул и пошел обратно в Ваганьковское. Взяв трофейный транспорт на буксир, мы покатили к особняку. Как съездили, не успел я выйти из вездехода, как меня уже встречал Игнат. Двери в дом были распахнуты, и сквозь них то и дело сновали работники с ведрами. Отлично, привезли дрова и продукты, еще немного стройматериалов. Итак, по мелочи, подряди 2, пусть в дом заносит. Хотя нет, с нами же волонтеры приехали. Дорогу все найти не могли, ладно, мы рядом оказались. Игнат по-хозяйски сунул руки в бока. Придется еще 1 комнату под них подготовить. А сколько штук? 7. Их пока к общим работам можно привлечь. Потом 5 я заберу, на охрану поставлю. Как все выгрузите, машины нужно спрятать. Можно в гараж, оружие в комнату для гостей. Там я допрос проводил. Найдешь, сделаю, Гриша. Как там Коля, кстати? Проснулся, мой помощник закатил глаза и кивнул в сторону дома. Еще бы, час уже сидит, нарадоваться не может. В холле было более-менее чисто. 5 наших домработников вынесли весь мусор на улицу и свалили в кучу. Теперь они занимались уборкой других помещений. После такого преображения особняк воспринимался уже не как покосившаяся развалина, а как уютное, но потрепанное убежище некроманта. По крайней мере, такие у меня были ощущения, когда я оказался внутри. Тютюлина я нашел сидящим на кровати, возле камина. Он поочередно сгибал и разгибал руки, что-то бормоча под нос. «Ты сделал правильный выбор. Сегодняшний день мог стать для тебя последним». Я сел рядом. «Ты не представляешь, каково это, когда у тебя ничего не болит. Кстати, а то, что у меня совсем нет пульса, это нормально. При желании, ты можешь научиться его имитировать, как и другие жизненные процессы. А мое ядро, оно больше не впитывает энергию. Ты, гуль, Николай, теперь тебе нужна иная энергия, некротическая. Я научу тебя, как трансформировать ее из обычной. Потом ты сможешь брать ее из минерала. Сейчас тебе лучше отдыхать. Мне нужно ненадолго уехать, решить несколько очень важных вопросов. Побудешь один, справишься. Николай улыбнулся, и во взгляде его чувствовалась тяга к жизни, как бы нелепо это ни звучало. Можешь не переживать, в вездеходе есть артефакты связи, номера у меня записаны. И кстати, Николай покосился на проходящего мимо зомби-работника. Тот выглядел как обычный человек, только был немного бледнее и двигался с небольшим подтормаживанием. Это ведь нежить. Этот парень тоже стал им добровольно. Он пришел, чтобы убить меня. И как видишь, у него не получилось. Теперь он будет служить мне, пока я не отправлю его на покой. Серьезным тоном ответил я. Осознание, что нежить в прошлом была обычным человеком, дается нелегко. Иногда для этого требуется много времени. И чтоб ты понимал, если бы он добился своего, ты был бы уже мертв. Получается, ты спас меня 2, улыбнулся Николай и снова посмотрел на зомби. Ему как будто тяжело. Для нормального функционирования нежити требуется постоянная подпитка некротической энергией. Сейчас я пока не в состоянии дать ее. Все в порядке, отдыхай. Ночью мы с тобой немного поработаем. Во благо нашей семьи. С удовольствием, Григорий. Оставлять Тютюлина одного было не лучшей идеей, но ничего другого мне не оставалось. Игнат нужен был в Болотном, а Михаил – единственный, кто умел управлять вездеходом. К тому же, в доме будет Хрустик, а снаружи – 5 новых работников, которых я временно перевел в стражу. Функционально переделывать их не было времени, так что обойдемся временным замещением. Вообще, нежить лучше справляется с той работой, на которую ее изначально определили, но иногда приходится идти и на такие уловки. Выехали мы в 5 с небольшим, а уже через полтора часа въезжали в Болотное. Сам по себе, городок небольшой, так что найти нужный ресторан не составило труда, и как только мы с Игнатом оказались внутри просторного помещения, нам на голову свалился очень неприятный сюрприз. Надя сидела там же, где мы и договаривались, в дальнем правом углу, за четырехместным столиком. В этот раз она была одета в свободное, но теплое платье, кожаные сапоги на длинном каблуке и широкий пояс, удачно подчеркивающий тонкую талию. Мы встретились глазами и даже помахали друг другу, чтобы привлечь внимание, но состояться нашей долгожданной беседе было не суждено. В ресторан, в окружении других аристократов, вошел барон Вяземский. Он громко смеялся, о чем-то перешучиваясь со своими друзьями, и совершенно случайно врезался в мою спину. «Смотри, где стоишь, юродивый!» Я медленно повернулся, натягивая самую добродушную улыбку, что была в моем арсенале. «О, какая неожиданная встреча! Вас пнуть или вы сами отсюда испаритесь?» Глава 11. Среди окружения Вяземского присутствовали и две роскошные дамы. Видимо, этот факт и вынудил мерзкого барончика вступить в перепалку, потому что сначала он побледнел, когда понял, кто перед ним стоит, а потом вдруг распетушился. Не остановила его даже разность в титулах. Какой заносчивый парень. Хотя, чего ему бояться, на ничейных-то землях, ведь за мной никого нет, а он наверняка имеет сильного и властного покровителя где-нибудь в Томске. Опять ты не думал, что сюда пускают нищих? Его взгляд упал на столик, за которым сидела Надя. И мошенница эта здесь. Вся банда в сборе. Собрались, чтобы обговорить очередную аферу. Вот что ты несешь, ущербный, не до тебя совсем, дел по горло. Не неси чушь, клоун. Иди куда шел. Я отступил в сторону и сделал приглашающий жест рукой, при этом галантно улыбнувшись тем двум дамам. Эх, не ту компанию вы себе подобрали, а он дерзкий. Ты где таких находишь, Костя? К разговору присоединился один из дружков Вяземского, высокий парень с бакенбардами и короткой стрижкой, и судя по высокомерной роже, не меньше графа или виконта. Почему бы не проучить выскочку, чтоб знал свое место? Оставьте его, у нас здесь деловая встреча, вклинилась Надя, даже не думая соблюдать правила обращения к титульным особам. Прошу, садитесь, ваша светлость, не обращайте на них внимания. Интересная девочка, бойкая и совершенно не привязанная ко всем этим предрассудкам аристократического общества. Такие живут по своим правилам и никогда не отходят от принципов. Шавкам слова не давали, отрезал Вяземский, тем более безработным. Надя непонимающе сдвинула бровь. Да, да, я только что звонил в вашу шарашку в Томске и все в подробностях рассказал управляющему. Как же он рвал и метал, так обойтись с важным клиентом, это ж надо. Правда, мне на него начхать, он просто нанял меня и ничего более, так что, милочка, с вами у меня разговор окончен. Вывалил Вяземский и развернулся ко мне, но ничего сказать не успел. Послушай, ты, жаба недоделанная, мне плевать, кому ты там жаловался, куда ходил и что говорил. Я всего добилась сама, и не тебе решать, буду я работать в агентстве или нет. Надя сдула упавшую на лоб прядку. И да, я бы на твоем месте сбрила нахрен эти усики, выщипала ресницы и занялась кожей лица, а то смотреть тошно на эту морду. После такой тирады замолкли даже посетители ресторана. Напомню, время было вечернее и народу сюда набилось под завязку, а через пару секунд прекратился и доносящийся из кухни стук ножа. Вот эта фурия. Да от ее энергии здесь сейчас все вспыхнет. Люблю таких. Жалко, что раньше я больше уделял внимание нежити, чем вот таким неограненным алмазам. Интересно, а как она относится к мужчинам в свободное от работы время? Обстановку разрядил сигнал артефакта связи. Добрый вечер, Петр Алексеевич, ответила Надя. Да, знаю такого. Вы мне его сами адресовали, а потом отозвали. В каком смысле? Могу валить на все четыре стороны, а и меня только что уволили. Девушка посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, и признаться, я на своей шкуре ощутил всю ту боль и обиду, что сейчас плескались в ее душе. Я ж говорил. Вяземский хрюкнул от удовольствия и развернулся ко мне. Теперь ты, доходяга, извиняйся. Скажи, что ты глубоко сожалеешь о своем поступке и готов выплатить компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Напоминаю, нас здесь трое, а потому советую не делать глупостей, чтобы потом не было стыдно. С этими словами он подмигнул сопровождающим его дамам и вальяжно переступил с ноги на ногу. Да парень прям на коне, не хочется тратить на него свое время, но если он не заткнется, придется выбить из-под него седло. Мы ведь по-прежнему на нейтральной территории, на всякий случай уточнил я у Нади. Та, встретившись со мной взглядом, сразу же вошла в образ, сложила ручки, поджала губки и два раза моргнула глазками. Ну не золотце ли? Игнат, не говоря ни слова, поднес к уху артефакт связи, который взял с собой из вездехода. Алло, Миша, тут додики какие-то, говорят, мы, оказывается, деньги им должны. 20 тысяч. Представляешь, ага, да, аристократы, как ты любишь. Нет, монтировку не надо, у меня с собой зачарованный кастет есть. Идешь уже? Друзья Вяземского переглянулись. Парень с бакенбардами украдкой посмотрел на часы. Вам бы в бастионе сапоги топтать, а не по ресторанам расхаживать. Подобрались же, один к одному. Вся эта сцена происходила в полной тишине, и от моего внимания не ушли многочисленные перешептывания, и то, что сидящие вокруг нас гости, как бы невзначай, отодвинулись чуть дальше. Еще я поймал на себе сразу несколько восхищенных взглядов официанток, которых этот барон, видимо, уже довел до белого коленя. В этот момент дверь с шумом распахнулась и в зал вошел Краснов. Я бы, конечно, и без него справился, но лучше лишний раз не светить своими возможностями, так что самодеятельность и изворотливость Игната снова оказалась к месту. Пусть по болотному ползут слухи, что граф слаб и прикрывается своими людьми. Люблю устраивать сюрпризы. Видя, как стушевались их кавалеры, дамы хмыкнули и, громко цокая каблучками, направились к барной стойке. «Эй, вы чего?» – окликнул барышень Вяземский. «Сейчас все будет. Я бы, на твоем месте, не говорил так уверенно. Я сделал пару шагов, и барон интуитивно дернулся, а его дружки, так вообще, отошли от меня подальше. Видимо, способность просчитывать события наперед у них еще не выветрилась. Вообще, эта стычка была совсем не кстати, пользы от нее никакой, а сотрясать воздух просто чтоб было, без какой-либо финансовой, имущественной или репутационной выгоды, глупо. Чтобы разогнать взорвавшийся молодняк, много ума не надо. Краснов тоже оказался ближе, чем был. Крепыш одним своим видом вызывал чувство опасности, и если бы не внезапно открывшаяся дверь за барной стойкой, неизвестно, чем бы сейчас закончилось это поигрывание мышцами. Из кухни вышел шеф-повар в длинном черном фартуке, в высоком колпаке и с дымящимся подносом в руках. Выглядел он, конечно, эффектно. Темные вьющиеся волосы, орлиный нос и угольно-черные глаза. При этом, ростом он был на голову выше всех присутствующих. Проходя мимо барона и его людей, он многозначительно взглянул на них, и те, как мне показалось, расслабленно выдохнули. По крайней мере, в глазах Вяземского мелькнула благодарность, которую он быстро сменил на надменность. «Мы еще увидимся, Пугачев, и в следующий раз ты не отделаешься так легко». Барон смерил присутствующих презрительным взглядом и направился к выходу. «Ну вот что тут скажешь, дурак дураком. Когда-то, в мою юность, был у меня похожий случай. Я в то время при дворе одного высокопоставленного некроманта служил, занимался обучением высшей нежити. Несколько нас таких было. Так вот, не взлюбил меня тогда один паренек, завидовал. Все никак не получалось у него нужные поведенческие слепки сформировать, и нежить его выходила некачественной, а моя наоборот, была примером для всех. Казалось бы, учись да развивайся, и будет тебе счастье, но парень все никак не унимался. Каждый раз он уползал на соплях, но на следующий день снова провоцировал конфликт. Так продолжалось, пока я не обратил его в первого в моем мире разумного гуля. С тех пор он вынужденно служил мне и был обречен на вечные муки от осознания своей зависимости. Повар прошел мимо и направился к столику Нади. Та радостно захлопала в ладоши. Аромат, тянущийся за ним шлейфом, просто всколыхнул все мои чувства. Именно так я хочу, чтобы пахло в моем особняке, когда по вечерам в нем будут устраиваться званые приемы. Присаживайтесь, господа. Надя приветливо улыбнулась. Я знала, что он дурачок, но чтоб настолько. Михаил Краснов, мой помощник, с Игнатом вы уже знакомы, представил я парней, усевшись напротив девушки. Игнат и Миша заняли места по бокам, рада знакомству. Жаль, что так вышло с твоей работой, получилось действительно не очень, и теперь я чувствовал себя не в своей тарелке. Странные ощущения, никогда не испытывал терзаний по таким поводам. Надя махнула рукой. Пустяки. Мне все равно надоело делать за них всю грязную работу. Все, забыли. Девушка подперла руками подбородок и мило улыбнулась. А как обстоят дела с твоим имением? Ничего, что я вот так, по-простому. Нет, так даже лучше. Друзья могут обращаться ко мне на «ты». Мне было очень приятно беседовать с такой необычной девушкой. Она будто не от мира сего. В хорошем смысле этого слова. С домом все не так просто. Болото одним словом. Накладывайте. Я тоже голодна. На пустой желудок дела не решаются. Согласен, поддержал девушку Игнат и сгрузил себе в тарелку чуть ли не половину шашлыка. Пару минут все молча уплетали нежнейшее мясо, заедая его свежими овощами и маринованным луком. Кормит здесь и в самом деле по-королевски. В общем так, Надя глотнула воды и деловито откинулась на спинку кресла. Посмотрела я все ваши документы, шиты белыми нитками. Игнат поперхнулся соком. Все так плохо? Нет, наоборот. Чужую собственность не так-то просто изъять законным способом. Тем более у аристократа. У меня сложилось чувство, что дело готовили давно. Я, конечно, не все еще выяснила, но там много подставных операций с финансами. Если рассматривать общую картину, то это просто переливание из одного ведра в другое, а если брать выборочно, то твой отец был по уши в долгах, и кто-то пытается подтереть ненужное, но пока это у него не особо получается. Поточнее, теперь на спинку откинулся и я, давно так не трапезничал. Кто-то очень хочет заполучить твое имение. Пока это все, что я могу сказать, но можешь не переживать. Пока ты жив, никто его продать не посмеет. Но ведь пытались, возразил Игнат. Так я и говорю, что кто-то подтасовывает факты. Я и взялась за этот дом, потому что по документам все его хозяева мертвы. Потом этот пунктик подтерли. Понятно, тогда буду ждать, пока ты не выяснишь полностью. Теперь о другом. Мне нужно найти одного человека, барона из Томска. Не к спеху, просто хочу как-нибудь навестить его. Думаешь, он замешан в этом? Предположила Надя. Понятия не имею. Фамилия. Как свяжусь с подругой, узнаю. Она у меня в командировку укатила, сказала на дня 2-3. С архива девчонка. Я написал на салфетке имя и придвинул ее к девушке. Еще мне нужна информация. Желательно, официальная. Статус ничейных землей. Их границы. Села, деревни. Какие законы действуют. В общем, все. Надя какое-то время молча рассматривала меня. Собираешься устроить маленькую войну? Просто хочу быть уверенным, что в какой-то момент не лишусь того, что собираюсь создать. Как можно туманнее ответил я. По границам не скажу. Можешь купить карту. А так, мы между Томским и Новосибирским княжествами находимся. Полоска, километров 50 в ширину. Законы примерно те же, просто действуют только внутри и на простых людей. Гостям на них плевать, особенно если это какой-нибудь аристократ или одаренный. Думаешь, почему в Болотном плюнуть некуда от этих выскочек? Со всех княжеств сползаются. Кто подзаработать, кто самоутвердиться. Как Вяземский, сами-то безземельные. По возвращении нужно обязательно усесться за изучение карты. Что общей, что близлежащих территорий. Еще разузнать про правящие дома, их отношения и политический курс. Соседей своих нужно знать в лицо. А как насчет получения права на присоединение свободных земель, деревни, села? Те же болота, например. Это я на будущее. Я, конечно, могу просто так этим заняться, но идти путем завоеваний, как-то старомодно что ли. Мне нужно понять, как выстроена местная политическая структура, с учетом отсутствия сидящего наверху князя. В моем мире всем правила грубая сила, здесь тоже, но мне принципиально сделать это другим способом. Теоретически, местные законы позволяют такое. Надя не переставала изучать меня взглядом, но для начала, я думаю, нужно подтвердить свою независимость. Раз все отказались, а ты вот такой решил развивать. Ну и армия, налоговая система, исполнительная и судебная власти, много чего. Это если ты на князя решил замахнуться. Черт, как все сложно. С нежитью таких проблем нет. Обратил, обучил, поставил на работу. Все, никаких тебе надсмотрщиков с плетками не надо. А за людьми постоянно нужен пригляд. Сколько уровней власти только напридумывали, а потом, для пущей надежности, начали следить и за ней, чтобы, не дай бог, их всех не наказал тот, кто находится еще выше. Тьма. А законы? Кто их написал, если земли ничейные? Кто обеспечивает исполнение? Ну так ничто само по себе существовать не может. После распила образовался совет, в основном из баронов с графьями, но есть и парочка помещиков, вот они и пытаются как-то самоорганизоваться. А так, люди сами по себе живут, работают, дружины создают, что под бандюков отбиваться. Некоторые к барону какому-нибудь прибиваются. Сможешь со старостами договориться, может и к тебе пойдут под крыло. А как император относится к новообразованным княжествам? Ну а ты как бы отнесся? Подомнет под себя. Раз смог раскрутиться в таких условиях, значит и налоги платить сможешь. Это Новгородское с Казанским еще могут поспорить. С ними договариваться надо, а не указывать. Там армия, как у самого императора, и магов, как сусликов в поле. А еще производство, начиная от пишущих ручек и кончая теми же вездеходами и оружием. Так что, как-то так, мы еще некоторое время поболтали на разные темы и начали собираться. На этот раз я обменялся номером с Надей и договорился позвонить через пару дней, если не изменится обстоятельства. Отдав за ужин почти 300 рублей, мы попрощались и разошлись каждый по своим делам. Голова кипела от обилия информации, но я решил все же проехаться по Болотному и закрыть несколько висящих задач. Магазины здесь работали круглосуточно. Это, я так понимаю, связано с наплывом приезжих, других причин я не видел, а разбираться в этом не было смысла. Я остался на улице торговцев, где помимо прочих, были и несколько магических лавок, как правило, частных, но встречались и крупные, от разнообразных гильдий, вывески которых часто попадались по дороге, пока мы сюда ехали. Само собой, у каждого магазинчика была вооруженная охрана. Это мог быть не профессионал с охотничьим ружьем и ножом, если заведение мелкое, или двое-трое автоматчиков, с таким же количеством магов, но такие встречались только на входе больших магазинов. Обойти я решил все-таки лучше изучить ассортимент заранее, чтобы потом сравнить с предложением в Томске. То же касается и цен. Парней я отправил по магазинам, только обычным, продающим стройматериалы и всевозможные детали и запчасти, выделив им на это почти все, что у меня осталось из вытащенных из сейфа Ляхова денег, 4000. Последнюю я оставил себе. Деньги у меня уже кончились, а о поездке в Томск не было и речи. Пока в имении не будет хоть какого-то порядка, надолго его лучше не оставлять. Так что, немного подумав, я решил продать 3 трофейных хрусталика из 10, а заодно наладить полезные связи. Начать решил с магазина покрупнее. Выбрал тот, где больше приглянулась вывеска. Ассортимент, конечно, впечатлил. Здесь, помимо всевозможных артефактов, контейнеров под трофеи и отделов с магическими пилюлями и зельями, продавалось и обмундирование под все типы защиты, от магической до химической. В специальном, огороженном крепкими решетками, месте стояли стенды с холодным и огнестрельным оружием, ящики с боеприпасами, магические бомбы и мины. Да кто все это покупает? Через пару минут я нашел ответ на свой вопрос. Посреди просторного холла стоял торговый ларек с многочисленными предложениями по коммерческим походам в аномалии на зачистке пробоев. А вот это уже интересно. В моем мире к местам сопряжения ходили только самые высокоранговые маги и охотники за трофеями. Соплякам и всяким дилетантам там было не место. А чтобы попасть в число избранных, предстояло пройти многолетний путь от первоначальной подготовки до оруженосца или помощника мага. И то был шанс не вернуться с первой вылазки. И только потом, после нескольких десятков успешных походов, твою кандидатуру рассматривали. Здесь же, за достаточно подъемные для среднего аристократа деньги, предлагалось прогуляться по аномалиям и поохотиться на твари, ну или пособирать артефакты, кому как нравится. Теперь вопросов, почему в Болотном круглосуточные магазины и так много приезжих, у меня не осталось. Пройдясь по нескольким отделам и поспрашивав у торговцев о закупочных ценах, я решил заглянуть и в парочку мелких лавок. Логика подсказывала, что там условия могут быть лучше, и зайдя в первый же попавшийся на пути магазинчик, я в этом убедился. Выбор здесь оказался куда скромнее, но цены на закупку были выгоднее. совсем на чуть-чуть, но все же, а вот товар на продажу, в целом, был дороже, хоть и отличался лучшим качеством, и второго такого же сложно было найти. Речь идет о холодном оружии. Огнестрела в лавках не было, только в одной я увидел коробочки с разными типами патронов. Что больше всего меня порадовало, так это наличие всевозможных гильдий, занимающихся определенным видом деятельности и гарантирующим своим членам разные преференции. Уже отчаявшись найти лавку с нормальными ценами, я взглянул на неприметную вывеску и довольно улыбнулся. На черной, с обрамлением, доске вычурными буквами значилось: «Уникальные товары из Австро-Венгрии, Генрих Гаусс МЛ». Вот это я удачно прогулялся. Глава 12. Зайдя в небольшое темное помещение, я первым делом взглянул на витрины, где основным товаром были изделия из трофеев, артефакты, защитные амулеты, комплекты печаток со сменными самоцветами и даже глазной протез с усиливающим заклинание хрусталиком. Отдельно стоял стеклянный шкаф с баночками модификантов и пилюль. В общем, примерно то же самое, что и везде, за исключением совсем уж редких вещей. Продавца на месте не было. Вместо него на стойке сидела иллюзорная сова, которая не спускала с меня глаз. Ради развлечения я отошел на пару шагов в сторону и остановился, немного подождал и вернулся туда, где стоял. Голова пернатой двигалась со мной одновременно, будто привязанная. Всегда завораживали следящие иллюзии. В отличие от моих соглядатаев, для них ничего кроме энергии не требовалось, и действовать они могли практически бесконечно. В моем мире было нечто подобное. «Ищите качественный товар», — голос раздался за спиной, и я сразу же развернулся. Не терплю, когда кто-то подкрадывается сзади. В этот раз это был не враг, а граф Генрих Гаусс. Он стоял в скрытой нише, расположенной справа от входной двери. Старик наморщил лоб, приглядываясь, и только потом вскинул в приветствии руки. «Господин Пугачев, не думал, что вы сами меня найдете». «Да я и не пытался. Просто искал качественный товар», — его же словами ответил я. Старик добро рассмеялся и, если возможно, хотел продать свой. «Надеюсь, вы больше не держите зла за наше бесцеремонное вторжение», — Гаусс прошелся по залу. «Я собирался позвонить вашему помощнику, но позже, когда привезут следующую партию товара. Все никак не могу подобрать для вас подходящий подарок. Хочется, все-таки, чтобы он приносил пользу». «Весьма польщен, очень редко встретишь поистине благородного аристократа, и я буквально наслаждался нашим диалогом. Не ожидал увидеть вас в роли продавца». Гаусс снял с витрины один из перстней и прокрутил его на пальце. «Когда разменяешь восьмой десяток, все бренное отходит на задний план. Остается только любимое дело, которому посвятил всю свою жизнь. Там, где я жил, для меня было слишком тесно, а потом от одного очень важного клиента я узнал об этом месте. Восьмой десяток, у нас это считалось ранней юностью. В день моей смерти мне стукнуло 503 года. Переехали сюда и решили приобрести мое имение», — я закончил мысль за старика. «Почему именно его? Наверняка есть места поуютней. Понимаете ли, юный граф, вы еще молоды, и многие старческие решения покажутся вам безрассудными. Но это далеко не так, все имеет свой смысл». Гаусс свернул печатку на место и неожиданно резво обернулся. «Может быть, я и искал такое место, в глуши, вдали от чужих глаз. Вы же тоже ищете в нем одиночество и предпочитаете светской жизни затворничество. У меня свои мотивы. Однако, вы продолжаете там жить. Вот о чем я. У каждого свой движитель. У вас один, у меня другой. Старик сложнее, чем я думал. Неужто все это его рук дело? Эти вещи сделали вы сами?» — уточнил я. «Мое ремесло тоже приносило мне удовольствие, но не настолько, чтобы запереться в подвале и копаться в трупах. Гораздо интереснее распоряжаться чужими судьбами. Некоторые из них сделаны еще моим прадедом. Но вы их все-таки продаете? Если покупатель достоин, то почему бы и нет? Таких людей, как граф Гаусс, я про себя называю многослойными. Чтобы добраться до сути, приходится снимать слой за слоем. Скажите, а какое отношение к вам имеет выражение «профессиональная тайна»?» Гаусс улыбнулся. «Кажется, я попал в точку. Самое прямое. В таком случае, у вас наверняка найдется что-нибудь поинтереснее этих побрякушек». Я окинул взглядом первоклассно выполненные изделия. Хотя, некоторые экземпляры меня действительно заинтересовали. «Прошу вас, следуйте за мной», — граф сделал приглашающий жест. Лавку Гауссе я покинул через час, и, признаться, нисколько не пожалел о потраченном времени. Граф оказался той еще коробкой с сюрпризом. И самое интересное, что открываться он даже и не думал. Мы спустились в подвальное помещение, где все было заставлено ящиками с товаром. И то, что я видел наверху, было лишь каплей в море. За время нашей экскурсии старик дважды отлучался и каждый раз возвращался очень довольным. Похоже, клиенты у него водились непростые, да и покупали они вряд ли что-то дешевое. Купил и я, но прежде продал все 10 своих хрусталиков, по очень выгодной цене. За все я выручил 7500. Только для меня он сделал исключение и пообещал скупать все трофеи, что я буду приносить, но посоветовал переориентироваться на осколки и кристаллы, если действительно хочу заработать. Хрусталики считались низшей формой в таблице градаций трофеев. В тонкой книжице подробно расписывались все открытые виды трофеев и способы их безошибочного определения. Теперь понятно, как Макс Бастиона узнал, с какой именно твари брать добычу. К слову, такую книжку граф дарил каждому новому клиенту, а составил ее, по его словам, граф Гаусс-старший. На одном из столов я приметил пару очень любопытных книг, которые сразу же поглотили мое внимание. Лежали они перевязанной стопкой, отдельно от остальных. Чтобы не вызывать подозрений, мне пришлось прикупить немного больше, чем я рассчитывал. Первая книга была о природе магии и ее связи с Единой. Как я понял, именно ей посвящались все окрестные храмы, а название второй говорило само за себя – «Некромантия и сопряжение». Книги были очень старыми и вряд ли где продавались, так что покупкой я остался доволен. Обошлись они мне по 500 за штуку. Вместе с ними пришлось прихватить несколько справочников по сельскохозяйственным и животноводческим артефактам, болотам Западной Сибири, современным гильдиям, а также две работы какого-то исторического обозревателя. Реликты, пережитки прошлого и князья и династии земли русской. Хотя, полезность этих изданий сложно было переоценить. Все уместилось в рюкзак, с которым я теперь практически никогда не расставался. Перед выходом внимание привлек стенд с холодным оружием. Цены на нем, конечно, были заоблачными, но не полюбоваться такой красотой я не смог. Самый простой стилет стоил 13 тысяч, а нож-клык, похожий на тот, которым я пользовался в прошлой жизни, можно было приобрести за 15. Про мечи и прочие виды холодного оружия и говорить нечего, некоторые образчики доходили до баснословных почти 200 тысяч. Естественно, текущее положение не позволяло мне прикупить обновку, но в качестве гаранта на постоянное сотрудничество, граф подарил мне амулет слежения с иллюзорной совой и трехгранный стилет длиною в локоть с удобными ножнами, которые я сразу пристегнул к бедру. Не совсем то, что я хотел, но его можно зачаровать на мгновенное осушение жизненных сил при уколе. Обменявшись рукопожатием, я покинул лавку и вышел на улицу. Начинался дождь. Стоит проверить одну догадку. Взглянул на руку, так и есть, метка Изиды стала наполовину светлой. Ну что ж, поездка вышла удачной. Помимо покупок, я обзавелся нужными мне связями и первым своим контрактом на добычу трофеев. Пройдя немного вперед, я увидел стоящий на обочине вездеход, но моих помощников поблизости нигде не было. Я сделал еще несколько шагов и только потом обратил внимание, что дверь вездехода приоткрыта и из нее торчат чьи-то ноги. Со стороны было похоже, что какой-то пьяница забрался в чужую машину и пытается что-то с нее стянуть. Странно. Может, поломка? Краснов жаловался, что скоро пора загонять в ремонт, на замену энергетического кристалла. Внезапно другая дверь распахнулась, и из нее вылез незнакомый парень. На улице в это время было уже темно, а ближайший фонарь находился метрах в 10, но я точно был уверен, что вижу этого, закутанного в плащ, человека впервые. Да и чего бы ему шастать рядом с чужим имуществом, если он просто прохожий? Тогда где мои помощники? Утопали в какую-нибудь таверну и предаются танцам и разврату? Маловероятно. Ни один из них не посмел бы так поступить, тем более они знали, что я скоро вернусь. Значит, что-то случилось. Я подцепил с дороги бутылку и бросил ее в противоположную от себя сторону. Сам же встал в тени соседнего здания, одновременно кастуя полог мглы. Между нами было не больше 10 метров, так что много энергии не понадобится. Уловка сработала. Тот, чьи ноги торчали из машины, выбрался из кабины и закрутил головой. «Слышал? Посмотри, что там? Да алкаш какой-нибудь. Второй парень продолжал отираться рядом с открытой дверью. Там никого не было. Вдруг их трое. И куда бы они третьего посадили? На крышу. Тут товара. Мама, не горюй. На несколько секунд стало тихо. Щелкнул фонарь, и салон осветился изнутри. Не, вон тот крепыш подходит под описание. Армейская обувь, короткая стрижка, морда наглая. Да и по нему видать, что главный. Пугачев это. И номера на тачке совпадают. Кулибин бы не соврал. Че с движком? А вот это уже интересно. Значит, не грабители, а наемники. И искали они именно меня. Интересно, кто бы это мог провернуть? Дурачок Вяземский или неуловимый Зимин? И кто такой Кулибин? Не заводится. Глушилка какая-то. Не могу найти. Надо было сначала Пугачева расспросить. Да хрен с ним. Нашел вроде. В машине что-то щелкнуло. И до слуха долетело мерное гудение. К этому времени я подобрался ближе и уже стоял в 3 метрах от вездехода. Только им сложно было что-то разглядеть в спустившемся с соседней улицы тумане. То, что это непростые грабители, я уже понял. В багажнике, прямо на коробках с запчастями и стройматериалами, лежали 2 тела, Игната и Миши. С такого расстояния я смог разглядеть их магическим зрением. Они были живы, но находились при смерти из-за медленно расползающегося в их телах яда. Это я чуял по запаху. Звони, пусть вторую часть переводит. Скоро уже кони двинут. Ты чё, первый день с кочергой работаешь? Он же говнистый. Пока сам не увидит, хрен денег допросишься. Тогда поехали. Вон как раз туман попер. Предъявим тела кочерге и в топку. С товаром еще разобраться надо. Парни уселись на переднее сиденье, и колеса дернули с места. Нет, я с вами, ребята. Упускать такой шанс я не намерен. Когда еще представится возможность познакомиться с кочергой? Я ж от любопытства помру, пока не узнаю, кто это. Скинул приметный армейский плащ в переулок. Сделал рожу подебильнее и выбежал прямо перед фарами, вынудив вездеход встать колом. Дверь распахнулась, и передо мной появился худощавый парень в черном плаще. «Ты чего творишь, недоносок? По хребту сейчас настучу». Я икнул и указал пальцем на машину. «Или бутылку, или я сейчас же все расскажу жандармам». «Ик, понятно, вали его, гусь. Скажем, третий с ними был. Пусть доплачивает». Из второй двери показалась небритая рожа. Худой оскалился, вынул из-за пазухи какой-то странный пистолет и 2 раза выстрелил. В груди кольнуло. Все жизненные процессы я остановил заранее, поэтому просто скривился и завалился на капот. Надеюсь, Краснов простит мне за вмятины. Наемники вышли из кабины и, подняв меня за ноги и за руки, закинули в багажник на полумертвых Мишу и Игната. Сверху накинули брезент. За эти несколько секунд я успел вытянуть из недоумков немного энергии и полностью нейтрализовать яд. Тот оказался не таким уж и сильным, но состоял из многих компонентов, а в случае со мной, так вообще был бесполезным. Он просто не распространялся по телу, из-за остановленного кровообращения. Пистолет, стреляющий ядовитыми иглами, надо обязательно затрофить. Пригодится. В некоторых ситуациях требуется по-тихому взять клиента, но при этом не убивать его сразу. Пока вездеход петлял по ночному городку, я вытянул яд из помощников, но вливать заемную энергию пока не спешил. Пусть поспят. Разбужу, когда совсем разберусь. Через 20 минут вездеход съехал на грунтовую дорогу и, проехав по кочкам еще немного, остановился у приземистого здания со множеством высоких окон. С 2 сторон к нему подходили толстые трубы, а из кирпичного дымохода валил дым. Один из бандитов вышел из машины и постучал в дверь. Звякнуло открывшееся смотровое окно. «Чего надо, гусь это, открывай!» Загремели замки, и дверь, скрипнув, отворилась. «Заноси, быстрее!» Нас втащили в помещение и уложили друг к другу плечом. Парни время от времени постанывали, а я лежал неподвижно, будто мертвый, но продолжал контролировать окружение магическим зрением. «Почему трое?» Кулебяка говорил про 2, грубо спросил хозяин помещения. В нем, кстати, было шумно и жарко. «Может, он в шары долбится? Откуда я знаю?» «Трое их было», — уверенно ответил гусь. Кочерга прошелся перед нами, поочередно пиная каждого в бок. Дойдя до меня, он остановился, внимательно вглядываясь мне в лицо. «Он? Нет. Пугачев в центре. Эти, наверное, его помощники», — быстро проговорил гусь, перед этим кашлянув. «Ты на водку смотрел вообще, идиот? Там русским по белому написано. Выше среднего, 1,80 м, башка темная, не светлая, как у этого, и не рыжая, как у того, а темная. Ну так ошиблись, может, перепутали с этим, предположил третий бандит. «Это ты, похоже, перепутал. Кто из них выше?» «Да ладно, кочерга. Чё их, стоя ставить, что ли? Даже если это и он, все равно сдох. Не дышит же. Главное, заказ выполнен. Еще одно разительное отличие от моего мира. Здесь никто не воспринимает некромантов всерьез. Либо они настолько немощные, что способны поднимать только дохлых мышей, либо их вообще не осталось. У нас даже мертвому первым делом отсекают голову. Мало ли, почему человек не дышит. Может, он притворяется. Ты хоть понимаешь, придурок, что мне тоже нужно отчитаться? Погоди». Третий бандит вскинул палец. Он же в бастионе 2 года чалил. У них там татушку на груди бьют, с именем. Гусь громко сглотнул. «Проверь», — приказал кочерга, а я мысленно улыбнулся. Через пару секунд мое поголовье нежити увеличится на 3 особи. Гусь нехотя наклонился и рывком сорвал рубашку с груди Миши. «Это вообще краснов какой-то». В этот момент я резко открыл глаза. Наконечник зачарованного кайла ударил в камень, и в образовавшееся отверстие хлынула вода. «Сюка! Быстря, труба! Быстря!» 2 маленьких, размером с кошку, существа, в рваных одеждах, тут же обступили пробоину и скрестили перед ней 2 бесформенных черных осколка, а третий, такой же коротышка, вытащив из поясной сумки кусок трубы, приложил его сбоку, так чтобы торчащие углы осколка вошли в отверстие. Получившаяся конструкция вспыхнула ярко-голубым светом, и кусок ржавой трубы продолжился уже магической, сотканной из дикой энергии, такого же голубого цвета. 10 метрами дальше, еще 2 существ подхватили удлиняющийся на глазах конец магической трубы и направили его в узкую расщелину на полу. Где-то в глубине яростно ударил поток воды. Протечка была ликвидирована. «Дальше», — скомандовал 6-й член этого отряда, когда напор воды спал и магическая труба растаяла в воздухе. Ростом он был чуть ниже остальных, носил кожаный чепчик и имел большой свисающий живот и такой же свисающий подбородок. В руке держал маленький магический посох. В тусклом свете кристалла замелькали кайла. Спустя несколько часов камни кончились, и на место их пришла размокшая земля, почти сразу сменившаяся болотной жижей. А еще через час 6 маленьких шахтеров пробили последние препятствия и оказались в каменном помещении, со всех щелей которого сочилась вода. «Тута», коротышка в кожаном чепчике ткнул пальцем в сторону уходящей вверх лестницы. Стоящий рядом член отряда, в майке и набедренной повязке, втянул носом воздух. «Воняет май волосом, тута». Глава 13. Николай проснулся от резкого грохота и одним разом соскочил с кровати. В холле было темно, только возле стены, там, где стояли большие напольные часы, горели 2 маленьких глаза. Интересная нежить. Тютюлин никогда до этого не слышал, что такие вообще существуют, а прочитал он за свою жизнь немало книг и магических трудов, в том числе и по запрещенной и давно забытой некромантии. Григорий познакомил Николая с Хрустиком перед самым отъездом. Для обоих эта встреча оказалась неожиданной. Последний хоть и не обладал явным интеллектом, но спокойно определял, кто свой, а кто нет. Вот и с Тютюлиным он не ошибся и принял того за старшего собрата, но в отличие от него же самого, действительно разумного. Для Николая же маленькое безобразное существо показалось до одурения родным и милым. Он даже подумал, что неплохо бы оформить над ним опекунство, но потом горько усмехнулся, какой из гуля может быть отец, да и сын из мелкой нежити, та еще затея. Но прикипел он к нему не меньше, чем к своему родному, выдуманному ребенку. И самое главное, Хрустик слушался Николая так же, как и Григория. Больше никого, кроме их двоих, в просторном помещении не было. 5 особей простейшей нежити безустанно патрулировали снаружи. Их макушки иногда мелькали на фоне темного неба и висящей над семейным склепом луны, когда те заходили на очередной круг. Раньше бы Николай ужаснулся от такого зрелища, но сейчас, наоборот, оно действовало успокаивающе. Раз ходит, значит, вокруг безопасно. Он подбросил несколько поленьев в уже потухший камин, и пламя нехотя начало разгораться, освещая небольшой пятачок перед кроватью. Вроде бы ничего необычного. Николай прошелся по холлу, но подозрительного так и не обнаружил. Облезлые стены, вспухший паркет, все так же, как и вчера. Он в очередной раз осмотрелся и замер. Глаза возле напольных часов больше не светились. Их вообще там не было. Не бьющееся сердце защемило, а на душе тут же стало тоскливо. Будто что-то ужасное намечается. Пламя в камине неожиданно вспыхнуло и осветило стоящего у спуска в подвал Хрустика. Тютюлин вздохнул. «Вот он где, малыш». В этот момент дверь со скрипом распахнулась, и на размокших ступенях появился такой же коротышка, но только с быстро, по-кошачьи, бьющимся сердцем. Его отчетливо было слышно на фоне повисшей тишины. В руках он держал нож. «Тревога!» — беззвучно выкрикнул Тютюлин пересохшим горлом, но вместо помощи из черного проема подвала на Хрустика бросились шесть маленьких существ, с такими же горящими в полумраке глазами. «Ну вот и готово», — бодро сказал я сам себе, рассадив по багажнику свеженьких зомби. В тесноте, да не в обиде. Рядом, на земле, прислонившись спиной к большим колесам, сидели Миша и Игнат. Они еще не пришли в себя после доброй порции энергии, которую я разово влил в них после того, как разделался с наемниками, но уже что-то бормотали. По-правильному, такие манипуляции следует проводить поэтапно. Все же я не лекарь и не лечу, а всего лишь перераспределяю жизненную силу, которую забрал у других. Это не так эффективно, как обычное лечение, когда в умирающего вливается исцеляющая энергия, но в подобных случаях ничего другого не оставалось. Ценного с этих незадачливых похитителей взять не удалось, разве что игольный пистолет и 5000 рублей, ну и немного заемной энергии, которую я сразу же пустил на укрепление мышц, сухожилий и костей, не забыв при этом про ядро. Перед тем, как формировать второе, нужно как следует развить первое. Об этом забывать нельзя. Также, мне удалось выяснить, что организатором всей этой истории был тот самый барон Зимин. Бандит с дурацкой кличкой Кочерга оказался крепким орешком и ничего, кроме имени, перед смертью не выдал. Не помогло даже показательное выступление, когда я на его глазах обратил в нежить гуся и приказал тому сунуть собственную руку под струю горячего пара. Нежить, в отличие от живых людей, восстанавливаю я неплохо. Все же, в этом случае используется некротическая энергия, а не обычная. В артефакте связи я нашел все тот же номер, что уже у меня был, и больше ничего. Никаких адресов, других имен или чего-либо, что могло помочь в поиске моего заказчика. Через пару минут парни наконец-то очнулись. Первым глаза открыл Игнат. «Где мы?» «Гриша, тебя так долго не было. Что случилось?» Хлопал он глазами, испуганно озираясь по сторонам. Я наклонился и оттянул ворот рубашки. От смертельного выстрела игломета остался еле заметный прокол. Синева уже успела раствориться. «Жить будет. По дороге расскажу. Вставай, пора ехать, пока еще кто не нагрянул». Игнат кое-как поднялся и встретился взглядом с сидевшим в багажнике гусем. «О, он же с общества волонтеров?» Ткнул в него пальцем толстяк и сразу же замахнулся. «Можешь не рассказывать», — вспомнил. «Этот задохлик сигарету у меня стрельнул, а потом чем-то уколол. Этим, — покрутил я в руках странный пистолет. Ага, можно я ему в глаз стрельну?» — состроил мордочку Игнат. «Не, глаза очень сложно восстановить. Они потом косые получаются, и нежить начинает ходить по кругу. Толку с такого работника?» В этот момент с утробным хрипом проснулся Миша и, едва открыв глаза, сразу же вскочил на ноги. Быстро осмотревшись, он понял, что проспал самое интересное и расстроенно вздохнул. «Прости, Гриш, подвели мы тебя. Эти с двух сторон зашли. Один Игната шуранул, второй — меня. Главное, все живы. Прыгай за руль. До рассвета нам нужно попасть в Ваганьковское. Что за спешка? Кулебяку искать будем. То, что случилось непоправимое, я понял еще до того, как подошел к дому. Охранников во дворе не было. Естественно, сами по себе оставить пост они не могли. Нежить – это не люди. Они не подвержены страху, не ходят по нужде, не побегут подсматривать за девками. И тот факт, что сейчас их здесь нет, означает только одно – на поместье напали. С другой стороны, трупов нападавших я тоже не вижу, а такого просто не может быть. Мои охранники хоть и не боевые умертвия, но бандита с большой дороги распишут как пить дать, другое дело – профессиональные наемники. Против тех выставлять рядовую нежить бессмысленно. Мы с Красновым встали по обе стороны от двери, и на счет три он открыл створку и впустил меня внутрь. Сам же, по моему приказу, остался охранять вход. Из нас двоих, видеть в темноте мог только я. За мной вошли три свежих зомби, Кочерга, Гуси парень, имя которого я так и не узнал. Игнат ждал у фонтана. Толстяк хоть и отбыл повинную в бастионе, но был самым небоеспособным, тем более у него не было даже ножа. В подсвеченных магией контурах стен я разглядел пятна крови. Чуть дальше, на полу, кто-то копошился, кто именно, было непонятно, но никаких стонов или чего-то похожего этот кто-то не издавал. Нежить. Еще из глубины зала доносились всхлипывания, будто плачет маленькая девчушка, у которой взрослый злодей отобрал любимую игрушку. Что здесь вообще происходит? Где налетчики? Григорий, это ты? Я здесь. Раздался голос Тютюлина, и я, выдохнув, сразу же включил фонарь. Если может говорить, значит с ним все в порядке. Ох ты ж, я прошлепал по лужам загустевшей крови и только потом увидел, что в 5 метрах от меня ползают покалеченные охранники. Трое из них были без ног и рук, а у двоих, кроме этого, были отсечены и головы. Последние лежали без движения. Возле камина, там где стояли кровати, я заметил сидящего на одной из них окровавленного Тютюлина. В руках он держал тело изувеченного Хрустика и гладил его по голове. «Ну вашу ж мать, как так-то? Со мной все в порядке, Гриша, а вот...» Возникшее чувство опасности заставило меня резко обернуться, и я увидел стоящих у спуска в подвал маленьких существ. Они сбились в кучку и молча пялились на меня светящимися глазами, как нашкодившие коты. «Ну все, твари, кто бы вы ни были, для вас это станет самым плохим днем в жизни. Пакостить в своем доме я никому не позволю». Громко звякнул стилет. «Гриша, стой!» Послышался знакомый гундосый голосок. «Зуб, волоса, атас». Сзади подошли Игнат с Мишей и направили фонари на сморщившихся от света лилипутов. Один из них, среднего роста коротышка, вышел вперед и развел руками. Майя не знал, что Гриша живет тухлый сквырл. Не хотел убывать. «Мы пришли за помощь. Челубек добрый, нам помогать?» На ломаном русском проговорил маленький парламентер. «В нем я узнал того самого Атаса, чей амулет до сих пор ношу на шее. Не такой представлялась наша встреча, после тех памятных событий. Как они вообще сюда попали? И какой помощи ждут? А с этими что?» Кивнул я на покалеченных охранников. «Тухлый челубек кричать!» Атас кивнул на Тютюлина. «Я не тухлый, я гуль!» Перебил тот. Парламентер зашипел, демонстрируя ряд маленьких, но острых зубов. «Молчи, ты кричать, много тухлый челубек на нас напасть, но мы хорошо грыше делать, пещер суха, вода ушла, я протер взмокший лоб, хоть из дома не выходи, за воду, конечно, спасибо, но не таким вот способом, ладно, разберемся, ты», ткнул я в Тютюлина, «тащи Хрустика вниз, в подвал, быстро, Игнат и Миша, на вас охранники, а вы», развернулся к лилипутам, «собирайте все, что здесь нарубили, и тоже в подвал». Троих новых зомби я отправил патрулировать снаружи. Не хватало, чтоб еще кто-нибудь пожаловал. Никто из присутствующих даже не посмел мне перечить. Все как муравьи забегали в свете разгоревшегося камина и сверкающего посоха главного коротышки. Тот, кстати, больше раздавал указания, чем помогал таскать. Неудивительно, с таким-то пузом. Странно, что он вообще может ходить. И говорил он тоже неплохо. По крайней мере, мне было понятно, что маленький король выкрикивал своим подчиненным. Я сбежал вниз по ступеням, вслед за Тютюлиным. Подвал и в самом деле был осушен, только как это смогли сделать 6 малявок, рост которых не превышал 0,5 метра, мне было непонятно. Вернее, я знал, что это какая-то магия, но глаза все равно отказывались верить в увиденное. Все стены переливались голубым свечением, сквозь которое не могла проникнуть вода. Теперь, когда вокруг больше не было мутной жижи, я смог получше рассмотреть свою будущую мастерскую. В центре главного зала возвышался каменный алтарь. Середина его была притоплена, а по краю проходила глубокая борозда, с обеих сторон уходящая в подобие каменной ванны. На таком можно спокойно разместить тело крупного человека, и похоже, что раньше здесь это уже делали.